Глава 11. Тадеуш Белинский не знал, с чем связана просьба Голиана срочно прибыть в Гродно. Не знала этого и присланная Голианом Стефания. Она лишь повторила заученную фразу: «Тяжко стало, пани храбё, просим о встрече». Они чинно прогуливались по боковой аллее парка. Тадеуш с трудом подавил в себе желание обнять ее хрупкие плечи, прижать к себе. Сейчас, в этот предвечерний час, здесь не было ни души. Только от прудов с лебедями доносились звонкие детские голоса. В воздухе стоял густой, терпкий аромат роз. Белели вдалеке колонны дворца Броницких, где теперь был областной комитет большевиков. Тадеуш вдруг потерял ощущение времени. Все здесь было точно таким же, как и 10 и 20 лет назад, и шумело под майским ветром дубрава, подступавшая к самым аллеям. Ушли из сознания гнетущие мысли, с которыми теперь засыпал и просыпался, что нет больше Речи Посполитой, что и сам он, неуважаемый обществом подполковник и граф, а всего лишь жалкий изгой, живущий на воле, пока кто-то другой, могущественный и до поры до времени благорасположенный, терпит его присутствие в Белостоке. Тадеуш покачал склоненной головой, прогоняя наваждение. Но куда же ее пристроить? Где она будет этой и завтрашней ночью? Потому что встреча с Юзефом Плеве у него обусловлена только на завтрашний вечер, а ехать в Гродно, не предупредив его, нельзя. И спрашивать у нее, где вы остановились, пани Стефания, тоже нельзя. Она может расценить как завуалированное, но все же более чем нескромное предложение. Сам Тадеуш жил в квартире бежавшего из Гродно бывшего депутата Сейма. Бог знает, как удалось организации сохранить это жилье, Тадеуш допытываться не стал. Поддерживала порядок экономка пана депутата, полная, пожилая, строгая дама, на счастье молчаливая и, конечно же, набожная. Стефания уловила душевные сомнения Тадеуша, догадалась, с чем они связаны. Остановилась, и когда Тадеуш недоуменно обратился, вступила вплотную к этому сильному, высокому человеку, давшему ей успокоение и веру в себя, в самые черные ее дни. — Пан храбе хочет, чтобы мы эти дни не виделись? Я должна уехать в Гродно одна? Пан храбе приедет сам? Тадеуш взял ее теплые руки. — Куда же ты прежде смотрел? Где были твои глаза и сердце? Она же не хочет расставаться. Лицо экономки старой пани Эвелины было отчужденно и непроницаемо. Глаза смотрели на них в упор, губы плотно сжаты. Так она и должна была их встретить, но тогда уж знал, как умилостивить старуху. — Пани Эвелина, все, что говорил обо мне вам пан Плеве, относится к этой милой пани. Можете называть ее Стефания. Служба Польши привела ее в наш город, она пробудет у нас 2 дня. Пани Стефания — добрая католичка, и пусть коснутся ее ваша забота и ласка, и воздастся вам от Девы Марии. Слова звучали веско, непререкаемо. Определите, где ей удобнее ночевать, и пусть она никуда не выходит. Я не хочу никчемного риска, то весьма важная особа. Старуха пожевала тонкими губами, осмысливая услышанное, оглядела Стефанию пронизывающим взглядом и смилостивилась. — Пусть будет пани здесь как дома. Просим милостивую пани до покоев. Они сели в разные вагоны просто так, из привычки к осторожности. Ни облав, ни проверок на вокзалах русские не устраивали. Но сразу же за Соколкой Тадеуш перешел в вагон, где ехала Стефания. Притиснутый вплотную к окну, он сидел напротив Стефы и неотрывно смотрел в ее лицо. Стефания изредка поднимала на него глаза и чуть заметно улыбалась, неизвестно чему. Мысли ее сейчас были где-то далеко и от него, и от этого поезда, и от Гродно, в котором их ждали, судя по всему, дурные вести. Как ни была умна и опытна пани Эвелина, за весь день ей так и не удалось выяснить, откуда и чего ради приехала дама в Белосток. Однако расспросы, ненавязчивые, упаси бог, а так, мимоходом, вскользь, убедили ее, что Стефания истинно верует в пана Иисуса и Деву Марию. И еще в том, что пану графу юная дама предана всецело, и никакой беды от нее быть не может. У Стефании и глаза теплели, и щеки чуть розовели, когда говорила о пане Тадеуше. И как ни была сдержанна, не удержалась, спросила, что пану графу готовить. «Что пан более всего любит?» Экономка подумала, «так-так, вот пусть сама и покормит ужином, она все же была умной и опытной экономкой, пани Эвелина». Потому пани Эвелина сказала Стефании, что уйдет на 2 дня к сыну. Внучка прихворнула, будет нужна ее помощь, показала, где какие припасы. Сказала, что юная дама не обессудит ее старуху, коли ей самой придется поухаживать за паном графом. Улыбнулась благосклонно, потом щелкнул замок, и остался полутемный обеденный зал и сноп света, упавший на стол, и клавесинный перезвон столетних фарфоровых часов с возлежащим хроносом. И они двое, друг против друга, немного растерянные, немного оглушенные, охватившие их тишиной. Бежали за вагоном окном плотной стеной разлапистые темно-зеленые ели. Дробно перестукивали колеса. Старый, бог знает от каких времен, польский вагон с едва замазанным белым орлом на зеленой дверке непрерывно поскрипывал. Было не по-весеннему душно и очень пыльно. Солнце било то справа, то слева, иногда высвечивая каштановые локоны Стефании. Они были мягкие, теплые, их аромат Тадеуш ощущал до сих пор на своих губах, на своем лице. Их он увидел утром сегодня, когда открыл глаза. За всю дорогу до Гродно они так и не сказали друг другу ни слова, и это было хорошо, потому что теперь они понимали все без слов. Лишь тогда, уже перед самым Гродно, Тадеуш встал, чтобы вернуться в свой вагон. Она подняла на него глаза, в которых он прочитал вопрос, и кивнул. «Да, это само собой разумелось, но на всякий случай сказал. Приду». Вести, ждавшие Белинского в Гродно, были не просто дурными. Комендант обвода, поручик Голиан, был растерян и подавлен. Больше того, в какой-то миг Белинскому показалось, что этот строевой офицер попросту объят паническим страхом, хотя Голиан изо всех сил старался скрыть это от Тадеуша. О том, что такое может случиться и даже должно случиться неизбежно, Белинский говорил ему, коменданту Голиану, ровно 3 месяца назад. Теперь все сбылось. Нелепо, бессмысленно погиб опытный обводовый начальник штаба Чтан. Погибли все трое братьев Квасницких. Попал в руки НКВД прежде неуловимый Антон Пшебышевский. Притом русские истребили всю его охрану, 8 человек. И все это одним ударом. Да, тот русский Семен Васильевич делал то, о чем предупреждал, и в истреблении боевых групп автономного центра был действительно беспощаден. Но спросить Голиана, знает ли он, кто именно руководил всей операцией со стороны НКВД, Белинский не мог. Это могло навести Голиана на ненужные размышления. И потому, выслушав доклад сметенного коменданта обвода, спросил. — Вы были там, на месте, пане Станиславе? — Нет еще, пани Храбе. Я посылал члена штаба, он разговаривал с женой Корзуна. Женщина была совершенно деморализована. Корзуна русские увезли, и до сих пор вестей о нем нет. Белинский искоса посмотрел на Голиана. — Деморализована. — Конечно, жена Корзуна деморализована, если все случилось на ее глазах. А вы-то сами, пани коменданте? — Давайте, пани, разберем все по порядку. Только вы сядьте, не мечитесь по комнате и возьмите себя, наконец, в руки, прошу вас. Итак, чего ради Чтан пошел лично на встречу с Антоном Пшебышевским? Пшебышевский отклонил наше предложение явиться в Гродно, требовал встречи на его условиях. — Это что-то новое. С каких пор комендант отряда ставит условия собственному шефу? Пшебышевский нам сообщил, что выходит из нашего подчинения и будет впредь выполнять распоряжение филиала Варшавского центра, созданного в Сувалках во главе с полковником Усаченко. Теперь Белинский был удивлен. Отчего же вы не сообщили мне такой новости? Варшава не ответила на мой вопрос о создании филиала в Сувалках, и только я знаю, что у полковника Баруш-Батевского таких планов не было. Но, пани Храбе, о таком плане нас предупреждал еще в январе покойный Генрих Пич. Он, правда, не говорил о полковнике Усаченко, речь шла о каком-то очень неопытном человеке, и только. Белинский задумался. Что-то ему во всем этом не нравилось, хотя он не мог сказать определенно, что именно. Баруш-Батевский должен был бы сказать ему о филиале в Сувалках, сказать, когда направлял в Белосток, если бы, разумеется, сам об этом знал. Он должен был ответить на его вопрос. Теперь возникли неизбежные вопросы. Кем создан этот сувалкский филиал? Какой структуры и службы? Почему службы в Варшаве не согласуют такого рода решения? О трагедии Генриха Пича Белинский знал во всех деталях от своего начальника штаба Плеве, но и тому не было известно, какая служба направляла Пича в Белосток и Гродно. Так что здесь было? Элементарная неувязка, каких много случалось в бюрократическом аппарате, когда даже на министерских уровнях правая рука не ведала, что левая творит, или что-нибудь похуже. Потому что Сувалки были не самым лучшим местом для организации такого филиала, потому что в Сувалках старых, еще при царе стройных филипповских казармах, стояли штабы 3-й танковой группы и 9-й армии. Здесь немецких солдат было столько, брось палку и попадешь не в собаку, а в немецкого солдата. Белинский просто не понимал, где бы здесь, в нашпигованном немцами, вермахтом, абвером и гестапо, городишке могло бы сыскаться безопасное место для польского полковника Усаченко и его филиала, да еще укрытие для роты Пшебышевского. Но всех этих сомнений Белинский коменданту Голиану пока высказать не мог. И еще надо было подумать о роте Пшебышевского. Лишенная коменданта, а она оказывалась в трудном положении. «У вас есть возможность при нынешних условиях связаться с ротой Пшебышевского?» Более всего Голиана нервировала мысль, как объяснить этот немыслимый разгром. Голиан понимал, что НКВДисты каким-то образом узнали о месте встречи и о времени, и боялся вопроса Белинского. «Кто же у вас в штабе предатель, пани Голиан?» Ибо ответить на него мог лишь один человек — Чтан, сам погибший в бункере на хуторе Корзуна. Но Белинский и думал, и спрашивал совсем о другом. И от души Голиана теперь отлегло. «Возможность есть, я знаю, где бывают люди из отряда Пшебышевского. Тогда слушайте внимательно. Я хочу знать, где они укрываются на той стороне, в самих Сувалках или в каком-нибудь окрестном селе. А если в Сувалках, то где именно? Мне нужен адрес, точный адрес. И как они там укрываются? Имеют ли право выходить из укрытия? Какие у них там документы? Все это очень важно». «Потому подберите надежного человека, чтобы он мог побывать с отрядом на той стороне. Найдется ли у вас такой человек?» Голиан ответил не сразу. Он, кажется, начал соображать, что более всего тревожило пана графа. «Есть такой. И надежный, и сообразительный. Тогда посылайте сразу, потому что НКВДисты могут и до них добраться, и тогда они уйдут в Сувалки без вашего человека. И давайте сверим наши позиции. Может быть, теперь у вас найдется мужество признать? Ведь в январе я предупреждал, что именно о такой кровавой развязке вы будете докладывать мне в апреле или мае, да или нет?» Под его упорным взглядом Голиан опустил глаза, чуть побледнел, понимал, что пан граф избрал такую форму для выговора, — ответил твердо, — ваша правда была. Любовь, вроде бы неожиданная и вроде немыслимая в его теперешнем положении, вот что обрушилось на Тадеуша Белинского, и он ощутил себя в состоянии творить счастливые и радостные глупости. Еще перед встречей с Голианом он зашел в ресторан на Веленской. Там теперь было полно советских командиров, они жили в гостинице над рестораном. Зашел, непоколебимо уверенный, что здесь, в Гродно, ему ничто не грозит. И грозить теперь, после той истории на мосту, не может. Заказал торт. Разговаривал с важными буфетчиками, разумеется, на чистейшем русском языке, а потом не удержался, созерничал, повторил все по-польски. Буфетчик, грузный, с идеальным пробором в черных густых волосах, с уважением склонил голову. У товарища настоящий польский язык. Это нечасто встречается. Пусть товарищ не беспокоится, все будет в лучшем виде. Торт давно уже был готов, высокий, с шоколадом. Вручая его, буфетчик улыбнулся с видом заговорщика и единомышленника. Получив свои рубли, Тадеуш от полноты удовольствия приплатил, вздохнул. «Моими руками сделано, для товарища специально». Вспомнил прежнюю профессию, держал кондитерскую, надеясь, дама будет довольна. «Это ведь миньон». Тогда уж сделал немалый крюк, дошел до костела бернардинцев, к базарчику, и купил скромный букет, несколько пахучих алых роз и гвоздик, немного зелени к ним. Все было как должно быть, когда уважающий себя человек идет к женщине, которую любит и которая его ждет. Теплый, спокойный вечер. Люди спешат, торопятся, куда только. Озабоченные, праздничные и радостные, но нет боязни в их лицах. Светлые витрины магазинов. Тротуар, вымощенный плитками с оттиснутыми польскими словами, магистрат Място Гродно. Красные командиры, ступающие по этим плиткам, учтивые, словно из института светских манер, и даму вперед пропустят, и штатскому дорогу уступят. Тадеуш сам видел. Польским офицерам такого гонор не позволял, чтобы цивильных на тротуаре обойти, цивильные должны были при виде офицерской конфедератки сами расступиться, пропустить. Живой город Гродно не мертвый, не оккупированный, освобожденный. И он, подполковник Тадеуш Казимир Белинский, идущий по Грандицкой к любимой женщине с тортом и цветами, живой в живом городе, не поступившийся ни честью своей, ни совестью. Стефания открыла сразу, как только Тадеуш позвонил, словно стояла за дверью, ждала. Радостно ахнула, увидев торт и цветы, он, как если бы год ее не видел, произнес: — Ты моя Стефа, ты моя отрада. Стефания привстала, чуть скользнула губами по его губам, взяв за руки, повела в комнату. Она боялась хоть на секунду утратить ощущение его близости. — Ты все же уедешь завтра? — Тадеуш кивнул. Это было неизбежно. Она еще в Белостоке знала об этом. Стефания покорно вздохнула. — Хорошо, пусть завтра, но сегодня ты уже никуда не уйдешь. Он уехал из Гродно, весь переполненный ощущением неизбывного счастья, даже краем разума не подозревая, что приказ, отданный им коменданту обвода, может иметь какое-нибудь касательство к Стефании Черноцкой. О ее муже, капитане Брониславе Черноцком, за эти 3 дня они не вспоминали. Он был очень далеко от них сейчас, дальше, чем пустыни и дебри Судана. Утром Гурину позвонил Павлуновский, попросил найти для него 40 минут в любое удобное время. Семен Васильевич, невольно подражая церемонной манере Павлуновского, ответил, что сейчас, если это удобно, самое подходящее. Через час предстояла работа с Рогальским. Павлуновский пришел тут же. Я, Семен Васильевич, сделал анализ по валютчикам. За январь и февраль взяли 21, за март и апрель 17, за май общих итогов нет. Но 19 по Белостоку, Гродно и Ломже — это уже точно. И вот любопытная тенденция. Тенденция теперь складывалась даже не столько любопытная, сколько тревожная. Прежде валютчики шли за золотом, искали доллары, фунты, рубли, империалы. Бумажные дензнаки были вне поля их зрения. С февраля помимо золота начали скупать наши купюры, главным образом крупные, по 10 червонцев. За апрель изъяли у валютчиков 42 тысячи, еще и с хвостиком. Павлуновский глянул в справку. — А хвостик — 560 рублей. Как вы считаете, зачем им там, на немецкой стороне, наши купюры? На прошлой неделе отдел Павлуновского взял не каких-то одиночек, целую группу, 5 человек. Ездили по районам ровно месяц, собрались в Белостоке, обсудили план перехода на ту сторону. Перейти им не дали. Гродненский начальник РКМ Антоневич поставил отдел в известность об одном из них — о Хаиме Бюргере. Антоневич его там засек, но брать не стал, постерегся и верно сделал. Словом, накрыли всю группу здесь, в Белостоке. Вопрос, что у них изъято? Картина та же. Советских дензнаков на 30 тысяч, польских злотых, они у немцев все еще ходят, в генерал-губернаторстве на 55 тысяч. Скупали здесь по пятачку за злотые проходимцы, и у Хаима Бергера в каблуке одна раз единственная золотая пятирублевка, правда, редчайшего чекана 1846 года, Варшавского монетного двора. Черт его знает, каким нюхом этот Бергер учуял. У других из группы золота нет вовсе. Павлуновский тронул пальцем пенсне, он знал, к кому и зачем пришел, и очень рассчитывал, что Гурин поймет его тревогу. «Вот я и решил с вами посоветоваться». Что бы могло все сие значить? Почему пошли валютчики на весь этот риск? Переход границы, опасность ареста ради наших бумажных знаков? Семен Васильевич побарабанил пальцами по столу. Мелькнувшая с самого начала и очень обеспокоившая его мысль все еще казалась ничем не оправданной. Павлуновский молчал, ждал. Он был терпелив и в высшей степени воспитан, чтобы навязывать или подсказывать начальнику параллельного отдела свою точку зрения. И все же у Гурина никакого иного разумного предложения не было. В оккупированной немцами Польше бумажные советские рубли имели смысл только в одном случае. Семен Васильевич потер пальцами переносицу. Не работают ли эти валютчики на немцев? Не скупают ли наши деньги, те же Абвер или Гестапо, для экипировки своей агентуры? На тонких губах Павлуновского проступила мягкая улыбка. Он был явно доволен, и блики на стеклышках пенсне заиграли веселее. — Так ведь и я о том же думаю. Если не возражаете, я буду докладывать полковому комиссару нашу общую точку зрения. Едва ли мы оба ошибаемся. Он поднялся, держа в руках неизменную папочку. Гурин тоже встал. Попросил, не предполагая, чем его просьба обернется вскоре же. О валютчиках, если не трудно, я хотел бы иметь информацию постоянно, в том числе их показания. Павлуновский чуть склонил голову. Просьба его удивила. — Вы полагаете, кто-то из них может признаться в связях с немцами? Гурин весело развел руками. — Да что вы, Кирилл Лаврентьевич, в моем представлении валютчики — уголовная элита, сволота высшего класса. Признаваться в шпионаже, когда у нас нет улик, такого от них ждать нечего. Я просто хотел бы сориентироваться, откуда они к нам ползут, из одной ли щели, по каким маршрутам ходят, не мешают ли друг другу, нет ли среди них конкуренции, словом, нет ли там за ними некоего дирижера, польского, еврейского или немецкого. Полуновский, понимающе улыбнулся. «Отдам распоряжение, засим откланяюсь». Теперь предстояла работа с Рогальским, работа неприятная и, с точки зрения Семена Васильевича, бессмысленная. Рогальский с отсутствующим видом сидел в углу. Судьба третий раз свела его с этим высоченным инковудистом, и теперь он не знал, что его ожидает. А в то, о чем с ним толковали в Минске, он с самого начала не верил, потому что ход рассуждений этих людей был ему непонятен. Бросать обратно в реку выловленную щуку разумно ли? Отворилась дверь. Павел Ламейко вошел без стука, знал, что Гурин его ждет. Принес от секретаря доставленные из Минска снарочные материалы по Рогальскому и приготовленные для него документы. Гурин кивнул Павлу, чтобы сел. Пробежал глазами план операции, что-то в нем его задело. Тут же, забыв о Павле и о Рогальском, дотошно, с карандашом в руке, делая для себя пометки и выписки, принялся придирчиво изучать все позиции. Да, то, что делал Кахович или делалось под его руководством, было выполнено мастерски. Легенда была хоть куда, комар носа не подточит. Не зная Гурин, что документы готовили в Минске, принял бы их за подлинные, и гребс, и мандат от Лидского обвода. Наконец Гурин поднял голову, глянул на Рогальского. Тот изо всех сил, видимо, хотел казаться спокойным, но Семен Васильевич ощущал в нем неуверенность и нервное напряжение. План блестящий, но выстроен в расчете на человека умного, находчивого, верящего в свое дело и, безусловно, готового на все ради этого дела. Рогальский таким в понимании Гурина не был до того, как его забрали в Минск, и не стал теперь, хотя и дал согласие пойти в Варшаву. Ради чего он туда шел? Ради нашего дела, которого Рогальский ни при каких условиях принять не мог, или ради какого-то своего собственного? Вот что задело Семена Васильевича. У Гурина не было права выяснять все это. Он не мог подвергать Рогальского допросам, новые допросы исключались. Задача Гурина была четко определена указанием замнаркома товарища Каховича. Проверить знания легенды, проинструктировать и переправить через границу, а потом принять его обратно. Гурин понимал, почему Кахович, зная его отрицательное отношение к этой операции, поручил все же ее проведение именно ему. Лидский обвод направлял своих людей в Варшаву только через Белосток и Ломжу. Это был выверенный маршрут. Любой другой показался бы в Варшаве подозрительным. Семен Васильевич произнес по-польски, теперь он уже говорил бегло и сам старался разговаривать побольше, ошибок не стеснялся, наговаривал язык, с трудом усваивая на удивление сложное произношение. «Просим еще раз рассказать, как пан понимает свою задачу в Варшаве». Рогальский поднял взгляд на Гурина. Неужели они в НКВД действительно решили сделать то, о чем толковали с ним в Минске? Пустить его в Варшаву, куда он больше всего хотел бы сейчас попасть? Ответил. Мне было сказано, что я должен выдать себя за коменданта роты Лидского обвода, вступить в контакт с той структурной службой, которая ведает Лидой, получить от них полный инструктаж, вернуться... Чуть запнулся, но закончил твердо. Вернуться к вам, пане, и доложить, что планируется в дальнейшем по Лидскому обводу. Еще около 2 часов Гурин дотошно и придирчиво проверял, как усвоил Рогальский легенду, как объяснит задержку с выездом, как знает членов штаба Лидского обвода. Под конец Рогальский и сам ощутил интерес к экзамену, даже вроде повеселел, ибо вдруг поверил, что его действительно посылают в Варшаву, и стал проявлять старание. Ответы его звучали убедительно, они были обоснованными и совершенно достоверными. Гурин, вслушиваясь в оживший голос бывшего поручика, снова подумал, если бы в душе этого человека было хоть что-нибудь святое.